Ситуация. Ваня воспитывался в семье, где роль жены была связана с уютом в доме, порядком и заботой о детях. Надя воспитывалась в семье, где роль жены была основана на равенстве и партнерстве с мужем. Если Ваня и Надя составят супружескую пару, то каких конфликтов можно ожидать? Решение. Можно ожидать конфликтов по поводу решения вопросов, должен ли муж заниматься домашним хозяйством и должна ли жена работать. Конфликты будут возникать в связи с разными представлениями Вани и Нади об одной и той же роли – роли жены в семье.